2 мая 1941. Нет, сегодня. Наконец сегодня. Значит, о воскреснике. Что ж, слушай мой дневник. Вбирай в себя, мой единственный друг. Друг моей души. Просматривая свежий номер «Днепровской правды», нашел долгожданные и, я думаю, запоздавшие сообщения о воскреснике. Давно, очень давно не созывался воскресник, и поэтому программа предстоящего литературного воскресника обещала быть очень интересной. Лелея эту надежду, пошел к Лене Малкиной, с которой и условились пойти на это мероприятие. Встретил ее в подъезде, спускающейся с лестницы. Было уже 12-20 дня, и я торопился. Лена захотела позвать с собой одну девочку, ученицу 8 класса. Я не стал возражать. Когда я увидел эту девочку, то вспомнил, что уже не однажды встречал ее в лектории, на лекциях, посвященных литературе. Ее тоже звали Леной. Пока она собиралась, прошло еще минут 10. Но вот, наконец, отправились. По дороге из разговора с ней, с Леной номер 2, я узнал, что она очень начитана, весьма развитая и толковая девочка. Еще больше я смог узнать о ней после. Но о воскреснике. Приехали мы на трамвае, в час дня приблизительно. Я вошел первым, мои спутницы за мной. Я прошел дальше и сел, но они некоторое время оставались стоять у двери. И поэтому то, что говорил человек с красивыми, кажется, черными глазами, низким лбом и самодовольным лицом, не слышал, был занят мыслями о брошенных у дверей Ленах. И только когда они, наконец, сели, Лена Малкина сказала, что это и есть тот самый Уткин, которого она уже однажды слушала в каком-то институте и о котором она мне рассказывала. Лишь тогда я стал прислушиваться к его словам. Он говорил много, красиво, каждой фразой, своей навязчивой, подчеркивая свою популярность в Москве. Поэт должен быть оригинальным, не похожим на других. А у нас по стихотворениям молодых, начинающих поэтов нельзя узнать не только личных, отличительных мотивов творчества, не только переживаний и наблюдений, но даже пола. Это происходит от того, что профессия литератора многим начинающим кажется легкой. Оттого-то они и не уясняют себе всей сложности писательского труда. Я вижу, что сейчас уже идет к тому, что вырабатывают строгий критерий для писателей, которые сильно поурежет крылышки любителям легкой славы, что заставит их приняться за свою основную работу. Мы знаем, что сейчас везде на производстве идет сокращение штатов за счет работников, не справляющихся с занимаемыми должностями. Литераторы тоже должны сократить свои штаты, спустить в шахту неспособных поэтов. Об этом я уже говорил на очередном собрании ССП под моим председательством. Имейте в виду, я выступал после С. Кирсанова. Вот я могу зачесть отрывок из моего выступления. И он стал читать о своем выступлении в Москве из литературной газеты, услужливо предложенной ему местными литераторами, сидевшими в президиуме. У нас в Москве уже давно созданы условия, при которых любой писака не может сделаться поэтом. Нет, у нас в центре теории общего котла, которая распространена повсюду. Пишет Маяковский, например, пишу я, пишем кровью, и нам предлагает какой-то поэт, пишущий грязью с водосточной трубы, объединить наши стихи с его стихами. И это вместе творчество Уткина, Маяковского и еще какого-то ненастоящего внимания поэта должно являться поэзией. Да я даже знаться не желаю с ним. Поэт — цветок, я — цветок, и я буду возиться там с кем-то. У меня был такой случай. Хотел со мной познакомиться некий писака. Но я его даже не подпустил к себе. Поэт должен быть до конца оригинальным. А это ли оригинальность, знакомиться за руку с каждым и всякими? И дальше больше, больше и больше. Говорил он, что это с его, уткинской, легкой руки. По всей Москве распространилась фраза поэта Барацкого: «Я имел скромность не пойти вслед за Пушкиным». Говорил столько, впрочем, всего не упомнишь. Но вот он закончил, и началась дискуссия. Первым вступал Ортенберг, критик, человек с солидным возрастом, лицом типичным для большинства критиков, хищным, придирчивым взглядом и лысиной на почтенной голове. Все его выступления неудачны, неглубоки, бессодержательны и до крайней степени придирчивы. Его часто и много критикуют те, на кого в свою очередь обрушивается он. Над ним смеются и бросают в его адрес обидные оскорбления. Но он не унывает, не теряется и снова выступает, обвиняет, нападает. Вот и сегодня он, так сказать, выступил. Я тоже не переношу этого Ортенберга, еле скрываю свою досаду, когда он выступает. Но сегодня я готов был аплодировать и аплодировал, когда тот говорил: «Вы говорите, провинция?» — с горькой иронией начал Ортенберг. «Что ж, да, провинция». Во время выступления Ортенберга Уткин, нахально развалившись на стуле, перебивал говорившего, каждую вторую реплику начиная: «А вы знаете, что такое лирика?» Второе июля 1941-го. Война изменила все мои планы относительно проведения летних каникул. Уже сдал почти все испытания, осталась только математика, мой самый нелюбимый и трудный предмет. Дал себе слово заниматься неустанно и ежедневно для того, чтобы быть летом свободным и хорошо провести летние каникулы. 22 числа прошлого месяца посетил вместе с Олей и ее подругами Валей Яшковой и Майей Белокопытной Малый театр, который тогда у нас гастролировал. Шла комедия Островского «Правда хорошо, а счастье лучше». Комедия ставилась знаменитыми народными артистами Союза и Республики и прошла с большим успехом, несмотря на свойственную раннему Островскому слабость сюжета. Веселой и возбужденной постановкой мы покинули зрительный зал драматического театра Горького. По улицам суетилось множество людей. Трамваи были переполнены, и люди висели на подножках, так что нам с трудом удалось сесть и выбраться из него на нужной остановке. У Оли узнали, что Германия объявила нам войну. Это было ужасно и неожиданно. Ее вызвали в школу, и так как Олиной мамы не было дома, я тоже пошел с ней. Там все ребята были уже в сборе. Комсомольцы и некомсомольцы клеили окна, рыли ямы, хлопотали, шумели, и вообще все были в необычном состоянии. Но вот все стали собираться у репродуктора. Подошел и я. По радио выступал товарищ Молотов. Началась война. Пришлось согласиться со свершившимся фактом. На другой день я отправился в рабфак. 18 сентября 1941-го. Ессентуки. Сегодня месяц того дня, как я покинул Днепропетровск. 17 августа мой город, город парков, город красавец, подвергся бомбардировке, первой с начала войны. Я видел разрушения и дым нескольких пожаров, которые возникли в городе от бомбежки. Я слышал о жертвах, о множестве убитых и раненых на вокзале, об оставшихся сиротах. Город постепенно пустел, и на телеге его редело с каждым днем. Казалось нелепым это бегство жителей из города. 1 числа сюда приезжали еще жители Бессарабии, западных областей Украины и Белоруссии, жители Одессы и Каменец-Подольска. Они приезжали сюда жить, и это не вызывало недоумения. Все были уверены, что немцы не придут в Днепропетровск, что их не допустит Красная Армия в этот важный для страны промышленный регион. Я продолжал покупать книги, приобретать газетные статьи, посещать областную и рабфаковскую библиотеки и даже не подумал забрать из ГИРа документы. Налеты вражеских самолетов не прекращались, и по ночам редко приходилось спать, то дежуря, то сидя в щели при воздушных тревогах. Несмотря на частые налеты, фашистам не удалось принести городу достаточно значительных разрушений. Город был хорошо защищен, все радовались и восхищались противовоздушной защитой города. На подступах к Днепропетровску было сбито много вражеских коршунов. Но город волновался. Каждый день был. Происходили неожиданные события. Начали эвакуацию семьи членов горсовета и милиции. То и дело слышали сигналы автомобильных гудков. Днем и ночью город оставляли тысячи его жителей. Начали растекаться слухи. Остающиеся в городе с негодованием смотрели на убывающих. Некоторые стали даже поговаривать, что убегают одни евреи, мол, у них припасено золото, поэтому они и удирают. С фронта тоже приходили нехорошие вести. Наши войска оставляли один за одним города. Смоленск, Гомель, Коростень, Белую Церковь и Житомир. Фронт неотвратимо приближался. Усиливались налеты немецкой авиации. Каждый день, каждый миг был полон напряжения и тревоги. Остановились заводы Петровского, Ленина, Кагановича, Молотова, станкостроительный и многие другие. Промышленность города-гиганта быстро сводилась на нет. Из города то и дело отправлялись эшелоны, вывозящие станки и оборудование остановленных заводов. Эвакуация усилилась. Достать билеты на поезд стало совершенно невозможно. Наша семья засуетилась. Стали и мы готовиться к отъезду. Я смеялся над подготовкой. До фронта оставались сотни километров. Но через несколько дней мне пришлось горько сожалеть о своем неверии в оккупацию города вражескими войсками. Числа 11 был произведен налет с незначительными жертвами, но с большими потерями для промышленности. Горели нефть и бензин. 16 числа произошло крупное воздушное нападение на город. 27 сентября 1941. Позавчера был в музее, домик Лермонтова. В этом домике я побывал еще в 1937 году, теперь вторично, с большим интервалом между первым и этим посещениями. Не стало некоторых предметов, которые раньше занимали центральное место в музее. Например, отсутствовал большой деревянный ящик черного цвета и камень подле него, принимаемые доверчивыми посетителями за гроб и могильный камень Лермонтова. Меня особенно поразила бедность музея. Отсутствие ценных и редких вещей, принадлежавших Лермонтову или так или иначе с ним соприкасающихся. На вопрос мой, чем отметил музей столетие со дня смерти Михаила Юрьевича, экскурсовод ответил, что в городском театре состоялось заседание юбилейного комитета, но в домике ничем существенным эта дата не отмечалась. На мое замечание, что не повезло Лермонтову в сравнении с Пушкиным, экскурсовод ответил, что Лермонтову всегда не везло, и впервые натолкнул меня на мысль, что и в 1914 году, столетие со дня рождения, как и в этом, со дня смерти, была война. После осмотра экспонатов и чтения книги записей и впечатлений я оставил довольно несвязанную запись. Знай, мол, наших, и я мужик-купец. После музея пешком исколесил весь проспект и прилежавшие к нему улицы. Зашел в библиотеку, где неожиданно встретил преподавателя математики 10-й школы Днепропетровска и завпеда, пробел, Моисеевича, не раз беседовавшего со мной о литературе и однажды направившего меня след приветами к своему другу, писателю Альбертону. Поздно вечером, усталый и изголодавшийся, вернулся назад, к тете Поле, ведь дома-то у меня нет. 6 октября 1941. Лежу в постели, ночую у тети Поли. У бабушки грязно, дымно, и она все время кашляет. Утром рыл погреб до 12 часов. Люблю это занятие. Хотел так же, как дома, вырыть глубокую пещеру вглубь погреба, но устал и оставил на другой раз. Вчера впервые посетил все обуч. Завтрак меня задержал, и я, нормально не поев, отправился рысью на место сбора, чтобы не опоздать. Но когда пришел, увидел, что еще и не все собрались. Занятия начались в 9. Нам дали 4 руководителей. Те разбили взвод на 4 отделения. Расположились на траве, и командир взвода стал знакомить с дисциплинарным уставом. Мозолила глаза несдержимость руководителей и взаимное стремление рисоваться перед нами, неавторитетными приемами добиться авторитета. Начальник взвода показался мне робким и менее волевым, чем остальные командиры, но намного начитанней и культурней. Во время беседы каждый из командиров отделения попеременно перебивал другого, то и дело вставляя замечания, добавления или поправки. Так что мы даже не знали, кто из них старше. Так прошло много времени, в течение которого занятия прерывались курением отдыхом. Наконец, в разгар занятий и рисовки наших начальников явился инструктор, военрук одной из школ. Нас вновь разбили на отделения и назначили новых командиров в каждое из них. Военрук прочел небольшую наставительную речь и удалился, так же торжественно, как и пришел. Командиром нашего первого отделения, 9 человек самых высоких во взводе, стал бывший кавалерист времен Гражданской войны. Он, пожалуй, самый славный среди остальных командиров, более образованный и, кажется, строже других. Во время очередного курения мы проголодались и набросились на огородик, который был засажен капустой, и полностью опустошили его. Вечером был в кино вместе с одним парнем из Бессарабии, моим тезкой и одногодкой. Он работает трактористом в колхозе. Мы неплохо провели время. Впервые за последние 2 года я скушал столь крупную порцию мороженого. Кино «Золотые горы». Среднее впечатление. Сегодня получил открытку от тети Бузи из Ленинграда. Сразу написал ответ. Пусть хоть мое письмо немного облегчит ее положение.